Божья верность к Павлу. В нашей последней программе апостол Павел говорил Тимофею, насколько верным для него был Господь в его испытаниях, и как он избавил его во время первого судебного процесса и даровал ему временное освобождение. Теперь он продолжает, говоря: «И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства». 2 Тимофею, 4 глава, 18 стих. Здесь мы видим уверенность Павла, что Бог будет его помощью также при его втором и последнем суде. Какой бы ни был приговор человека, Бог будет иметь последнее слово, а Павел считался с Господним приговором. Он заберет великого апостола к себе и в свое небесное царствие. Апостол Павел оканчивает это выражение уверенности, прославлением и восхвалением Господа за то, что он верный. Последнее слово и приветствие. 4 глава, 2 Тимофею, с 19 по 22 стих. Апостол Павел теперь просит Тимофея передать его приветы некоторым людям в Ефесе. Он желает передать привет Прескилле и Акилле, прежним сотрудникам в благовествовании, которые были употреблены Господом. «Они были большой помощью для Аполлоса», — сказал Павел. «В своем доме они также имели церковь. И не только это, но они рисковали своей жизнью ради апостола Павла». Он говорит о них в послании к Римлянам 16:3. Мы можем понять, почему апостол Павел желает приветствовать их. Он также посылает приветы и дому Анисифора. Этот человек нашел Павла в темнице и теперь часто помогал ему. «Он многократно покоил меня и не стыдился уз моих». 2 Тимофею 1:16-18. Что он был смелым человеком, видно из того, что он не боялся быть видимым с Павлом. Как со своим другом, Павел молился, чтобы Бог вознаградил Анисифора за всю его верность для дела Христова. Ераст остался в Коринфе, он говорит Тимофею. Мы находим, что он упоминается, когда Павел был в Ефесе, уча Слово Божье. Он также был участником в благовестии, хотя мы мало знаем о нем. Тимофей будет рад этой вести, потому что он был старым сотрудником Тимофея. Деяния святых апостолов 19:22. И послав в Македонию двоих из служивших ему, Тимофея и Ераста, апостол намеревался пойти в Македонию, оставив Асию, но изменил свои планы и послал вместо этого своих двоих сотрудников. Итак, теперь Тимофей будет знать, где найти Ераста. «Трофима же я оставил больного в Милите». Тимофею будет интересно получить эту новость о Трофиме Ефесянине. Мы находим, что он упоминается в Деянии святых апостолов 24, как тот, кто пошел с Павлом в Асию и ожидал его в Троаде во время последнего миссионерского путешествия Павла. Его сопровождали до Асии Сосипатр, Пиров, Вериянин из фессалоникийцев, Аристарх и Секонд, и Гай Деревянин, и Тимофей, и Осийцы Тихик и Трофим. Деяния апостолов 24. Он также сопровождал Павла в Иерусалим в то время, когда на апостола напали иудеи из Асии, которые знали его и ненавидели его, и когда Павел был арестован первый раз римскими солдатами. ибо пред тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина и думали, что Павел его взял в храм. Деяния апостолов 21:29. Павел, таким образом, вероятно, знал, где был Трофим в то определенное время и знал, что он болен. Оканчивая это послание Тимофею, апостол Павел называет некоторых других, которые, он говорит, желают передать приветы Тимофею из Рима. Он называет четырех – Евул, и Пуд, и Лин, и Клавдия, которые желают передать приветы. Мы ничего не знаем о них, кроме того, что они были верующими и что они имели общение с апостолом Павлом. Он тогда добавляет: «И все братья». Тимофея знали по имени и репутации, и все братья в Риме желали передать ему приветы. Это показывает нам, что апостол также имел некоторый контакт с верующими христианами в Риме, несмотря на его заключение. Это должно было быть великим утешением ему во время его судебного процесса. В 4 главе, 9 стихе этого же послания Павел уже просил Тимофея прийти и посетить его в его тюрьме. «Постарайся прийти ко мне скоро». Он просил, чтобы он принес, если возможно, Филонь, который он оставил в Троаде у Карпа, когда он был там до его второго заключения. Он также желает, чтобы он принес книги, особенно кожаные, которые он оставил там. Он также желал, чтобы Тимофей привел с собою Иоанна Марка, который, он говорит, нужен ему для служения. Теперь же, в 21 стихе той же главы, он повторяет эту просьбу к молодому Тимофею и добавляет: «Постарайся прийти до зимы». Мы уже раньше говорили об этой просьбе. Павел мог нуждаться в этой Филонии, Мантии, по причине приближающего холода там в его тюрьме. Или, как некоторые библейские толкователи думают, он мог также заботиться о безопасности Тимофея в его путешествии к нему через море в суровую зимнюю погоду. В конце своего послания апостол предает Тимофея благодати Бога и призывает на него Духа и его присутствие. «Господь Иисус Христос со Духом Твоим, благодать с вами». 2 Тимофея 4:22. Это является высочайшим желанием и, возможно, молитвой, которую Павел имеет по отношению к нему. И он определенно намеревался, чтобы эта молитва о благодати и духе исполнилась в верующих через Тимофея. Увидит ли Павел молодого служителя опять, который был таким благословением и помощью ему во всякое время, мы не знаем. Пришел ли Тимофей когда-либо в Рим? Видел ли он Павла перед тем, как он был казнен? Мы желаем предположить, что он пришел туда и что он мог быть утешением великому апостолу в последние дни и недели его жизни на земле. Как мы знаем и было сказано раньше в нашем изучении, в это время, когда Павел писал Тимофею, было великое гонение на верующих в Риме и в других местах. Верующие стали козлами отпущения за все проблемы Рима, и многие были преданы на смерть. Павел считался предводителем этой секты, и было опасно для каждого быть его другом. Но, как мы видели раньше, дело Господне должно идти вперед. Чем больше Рим преследовал христиан, тем больше они возрастали в количестве и в силе своего свидетельства. Через этих ранних христиан со всеми их преследованиями и испытаниями, евангельская весть разнеслась по всему миру. Мы знаем, что во время первых трех столетий после Христа Церковь Христова была фундаментальной и евангелистической, следуя учению и свидетельству апостолов Христовых. Тогда был написан Новый Завет. Ранние христиане начали иметь Писание из-под пера Петра, Павла, Иоанна и других. Писание, которое мы сегодня имеем и наслаждаемся, является Словом Божьим. Позже, особенно при управлении Константина, римского императора, был издан указ о терпимости, и христианство стало государственной религией. Это ослабило церковь и ее свидетельство. Пришло время ее духовного упадка. Однако Бог верный и не позволит, чтобы его труд страдал вовеки. Он воздвиг реформаторов, как Лютер, Кальвин и других, чтобы оживить свою церковь. Церковь все еще имеет слабость в своем теле, но труд Христов будет идти вперед, и Божьи цели будут совершаться в мире. Мы должны повиноваться повелению, которое Павел дал Тимофею. «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни. Аминь».